Глава 32. Вика. Пока я приводила себя в порядок, нам привезли заказ из ресторана. Я прошла на кухню-студию и забралась на высокий стул. Райан расставил еду на столе. Было любопытно наблюдать за ним. Мне казалось, такие, как он, не привыкли сами себя обслуживать. Но он рассказывал, что с самого раннего детства все делал сам. Тренер вбил в голову, что никто ему ничего не должен. «Хорошая квартира», — говорю, чтобы разбавить тишину. «Чья она?» «Моя». «О, я думала, ты живешь там». Неопределенно машу в сторону, не знаю, как назвать то место, куда он меня привез. «Чаще я бываю здесь. Там живут те, кому жить негде». «Понятно». «Ешь давай». Я беру вилку и принимаюсь за салат. Думала, что не съем, но с удивлением поняла, что я с удовольствием уплетаю салат за обе щеки. На секс тратится очень много калорий. Иманов налил мне вино в бокал. Я с улыбкой приняла бокал. «Спасибо». Сделала глоток и поморщилась. «Не мой напиток». «Ужас». Рай засмеялся и покачал головой. «Это эксклюзивное вино. Всего выпущено 700 бутылок». «Не давиться же им теперь», — говорю я. «Ты права». «Поговорим?» — спрашиваю я. Парень отставляет от себя тарелку и крутит в руке бокал. «Что отец приказал тебе сделать?» «В смысле?» «В завещании каким было у тебя задание?» «Прожить с тобой год», — отвечаю. «И все?» Я задумываюсь, нужно ли ему это говорить или нет. «А у тебя что было?» — спрашиваю я вместо ответа. Рай залпом выпивает вино. «Знаешь, что самое странное? Он в конце своего послания написал, что любит меня. Только ни хера не почувствовал я эту его любовь». Вместо ответа на мой вопрос сказал Райан. Я не стала его перебивать и сама задумалась. Так и есть же, Алим говорил о любви. Тогда для чего все это? Он всегда так делал. Я знаю, что для тебя он был самым лучшим, я помню. Но он всегда манипулировал и добивался своего любыми способами. И плевать было, что кто-то будет страдать. Главное, что он добился своего. Даже с того света он делает так, как хочется ему, блять. Не злись на него. Он действительно искренне считал, что знает все лучше. Райан зло улыбается. «Что у тебя было на флешке?» — спрашивает парень. Я прочищаю горло. Смотрю ему в глаза. Смысла врать нет. «Мне нужно прожить с тобой год, иначе... иначе все его имущество уйдет на благотворительность. Вам ничего не достанется». Рай откидывает голову назад и смеется. «И ты продолжаешь его защищать? Алим лучше знал». «Что? Как тебе жить?» Я замолкаю, потому что мне нечего сказать. «Он просто все решил за тебя, Вика. Ты была с ним все время болезни, заботилась, забила на свою жизнь, и после всех твоих жертв он выдвигает тебе условия. Это не спасибо. Это делай, что я сказал, а захочешь взбрыкнуть — не получится. Он дал тебе выбор без выбора, потому что ты не отбитая сука и не будешь хоронить эту семью». А если и похоронишь, то сдохнешь от чувства вины. Он прав. Как же он прав? Я тоже думала об этом. Я вообще не понимала, как Алим мог так поступить со мной. За что? Он же видел, как мы расстались с Раяном. Знал, что будет, и все равно переплел наши судьбы. Что уже говорить об этом? Мы не можем ничего изменить. «Не можем. Но, сука, как же бесит!» «А что было у тебя?» «Что мне нужно жениться на тебе?» «Чего?» — в шоке смотрю на Иманова. «Нет». «Да». «Но я не хочу, я не согласна». «Поздно, Вика». «В смысле?» «Помнишь, я говорил, что получил тебя по наследству? Я не врал. Мы уже женаты». Я несколько раз моргаю, пытаюсь понять смысл его слов. Я вроде поняла, но мой мозг отказывается воспринимать эту информацию. Я в шоке. Я спускаюсь со стула, едва не падаю. Вижу, как Раян дернулся в мою сторону, но останавливаю его. «Ты врешь», — говорю хрипло. «Зачем мне это?» «Действительно, зачем?» «А ему зачем? Я не понимаю». «Знаете, узнать, что ты второй раз вышла замуж, а тебя даже никто не спросил, такое себе удовольствие». Меня начинает мутить. В голове то и дело звучат слова отца. Он с самого детства внушал нам, что мы никто, и единственная польза от нас. Он может устроить договорной брак, сделать нас разменными монетами. Так Версавия и вышла замуж. «Зачем?» — повторяю. «Я бы и так стала жить с тобой». «А это уже для меня, чтобы я точно не слился». «А какие у тебя условия?» Раян напрягся, но сразу же расслабился. «Такие же, как у тебя. Если не соглашусь, то он всех лишит наследства», — говорит он. «А я всеми фибрами души чувствую, что он врет. Что он скрывает? Господи, какие мужчины сложные!» «Что будем делать? Что дальше?» — спрашиваю я. «Честно, мне страшно слышать ответ. Я вообще не понимаю, что между нами происходит. Для чего все это? Ну, буду я с ним год, а дальше что? Целый год играть роль счастливой жены? Мозг отказывается это переваривать». Что будет потом? Верну ли я свою жизнь обратно? Или этот год перевернет все с ног на голову? А потом? Просто развод, как будто ничего и не было. Эта мысль, как заноза, впивается в меня. Не могу думать ни о чем другом. Я не знаю, хочу ли я развод. Почему-то он меня пугает очень сильно, до дрожи. Сильнее, чем то, что будущее, которое я так тщательно планировала, рассыпалось, как карточный домик. Вместо него — серая, бесформенная масса неизвестности. В душе опять такая смута. Неопределенность меня напрягает. Это ужасное ощущение. Иманов подходит ко мне. Кладет ладони мне на скулы и заставляет в глаза смотреть. В его взгляде столько силы и энергии, которые и мне передаются. «А дальше мы просто будем жить. Забудем обо всем». «Мы не сможем. Все слишком сложно», — выдыхаю я. «Давай начнем с простого. Сходим на свидание». «На свидание?» — удивляюсь я. Если быть откровенной, то я никогда не была на свидании. Да. Будем гулять в парке, держась за руку, и есть сахарную вату? Улыбаюсь. Можно. А потом придем в квартиру, и ты мне дашь. Я смеюсь. Искренне. Пусть все кажется мрачным, но я живу в моменте. А я не даю на первом свидании, Иманов. Говорю. И парень нагло улыбается мне в ответ.